До отъезда в тот город, где стараниями Андрея 45-го под наш проект выделили опустевший пятиэтажный дом с тремя подъездами, оставалось несколько дней, в течение которых мне предстояло закончить решение кадровых вопросов. Мы с Назаром прикинули, что для 9 испытуемых нам нужно не менее 3 актеров, но само испытание еще покажет, правильно ли мы рассчитали. Этот второй этап для того и существует, чтобы посмотреть наглядно и сделать корректировку, если выяснится, что я чего-то не предусмотрел. Врач потребуется на основном мероприятии, а пока можно обойтись без него. Первоочередные задачи — утверждение кандидатур психолога, культуролога и актеров. Посвящавшись Селлой, женой Бычкова, мы решили, что для 3 дней вполне достаточно будет 1 переводчика. А поскольку Семён Хорват уже отлично зарекомендовал себя во время собеседований, то его кандидатура в утверждении не нуждалась. 2-го переводчика я тоже не собирался предварительно оценивать, полностью положившись на выбор Эллы. Самые сложные задачи стояли перед нашим инженером-техником Юрой, на которого возложены были также функции снабженца. Потому как он организовал проведение собеседований, я понял, что с основным мероприятием он вряд ли справится в одиночку. Уж слишком много всего нужно делать, я как-то об этом заранее не подумал. Но на мое предложение подыскать 1 или даже 2 помощников Юра ответил решительным отказом. «Я справлюсь, господин Уайли, даже не сомневайтесь. Вы только все точно пропишите, чего и сколько должно быть и в какое время. Я так понимаю, что ваше основное мероприятие будет где-то через месяц?» «Думаю, что да. Среди наших кандидатов есть студенты. Мне сказали, что в вашей стране у них июнь обычно бывает занят экзаменами». «Да ерунда. Всегда можно договориться и сдать досрочно», — махнул рукой Юра. «Даже если вы начнете в конце июня, у меня есть еще целый месяц на то, чтобы все найти, достать, устроить и обеспечить. А помощников не нужно. Знаете, у нас говорят, хочешь, чтобы все было сделано хорошо, сделай сам». «Но объем работы получается слишком большим», — заколебался я. «Я не предполагал, что от инженера-техника потребуется так много. В таком случае, если вы отказываетесь от помощников, я увеличу ваше вознаграждение. 2 раза». «Вот за это спасибо», — улыбнулся Юра. Он больше не надевал свой плохо сидящий немодный костюм, снова ходил в джинсах, тонкой сорочке и легкой ветровке и был со своими длинными волосами и скобочкой усов похож на битломана, какими они выглядели в 70-е, только постаревшего. Психолог, которого нам прислала Вера Максимова, подтянутый 40-летний мужчина с классически красивым лицом, симпатии у меня не вызвал, однако пришлось смириться. На то, чтобы искать другого специалиста, времени уже не было. Пусть поедет на 3 дня, а там посмотрим. В конце концов, у нас впереди еще целый месяц, чтобы подыскать замену, если с этим человеком не сработаемся или его квалификация покажется недостаточной. Повара, вернее, как говорят в России, повариху, крепкую веселую женщину в возрасте чуть за 50, инструктировал сам Бычков. «В каком году вы начали работать в системе общепита?» — спросил он. «Да вот же моя трудовая, там все написано. Как кулинарный техникум закончил, так и начала. В 76-м». Она расхохоталась так заразительно, что я невольно тоже улыбнулся, хотя не понимал, что тут смешного. «Ой, не могу!» — всхлипывала она. «Как вспомню Хазанова с его кулинарным техникумом, так начинаю смеяться, остановиться не могу». Я сообразил, что речь, вероятно, идет о каком-то известном юмористическом концертном номере. Сам номер я, само собой, никогда не видел, но фамилия Хазанов была мне знакома. Я знал, что это известный в России актер. «Значит, в 76-м», — невозмутимо продолжал Назар. «И работали, как следует из вашей же трудовой книжки, в столовой на заводе». «Да, начинал там, потом доросла до завпроизводством, потом...» «Понятно», — перебил ее Бычков. «Стало быть, насчет АБХСС были в курсе. Знали, что и как делать, чтобы за руку не схватили». Дама, которую звали Надеждой Павловной, ни на секунду не смутилась. Напротив, смотрела по-прежнему весело и задорно. «Это вы насчет усушки у труски не до вложений пересортицы?» «Да, конечно! Господи, все воровали. А попробуй не укради, если надо все время наверх отстегивать. Из своего кармана давать, так зубы на полку класть придется. Никакой зарплаты на жизнь не хватит. Будто вы не знаете. И сейчас тоже воруют». «Знаю, знаю», — кивнул Назар. «Меня, собственно, интересует, не утратили ли вы навыки готовить примерно так же невкусно, как готовили 40 лет назад в вашей столовке». «Чего это?» — Надежда Павловна почти обиделась. «Мы вкусно готовили. Никто не жаловался». «Но домашнее-то все равно было лучше, правда? Вы, небось, на антрикот пускали мясо не только первого сорта, но и второго, а сами антрикоты делали весом поменьше. А на котлетный фарш пускали не только второй сорт, но и третий, который только для супов годился. Знаю я все ваши хитрости. И про то, что в картофельное пюре вместо сливочного масла маргарин клали. И про то, что сметану разбавляли. Так вот, Надежда Павловна, нам нужно, чтобы вы вспомнили свои прежние навыки. Воровать не обязательно. А вот приготовить так, чтобы было похоже на обычную столовку советского времени, сумеете?» «Да легко. Объем какие?» «Пока человек 15 примерно. А сколько будет человек, когда на месяц уедем, сказать трудно. Но вряд ли значительно больше или значительно меньше. Участников-то будет наверняка меньше, а вот численность персонала зависит от того, сколько молодых людей останется в проекте». 15! Всплеснула руками повар. «Это шкуром насмех! Я на 15 человек и домашние приготовлю, такой, что пальчики оближете!» «Вы не поняли. Домашние люди могут приготовить сами. Но если готовить по каким-то причинам не хотят или не могут, им придется воспользоваться общепитом. И для целей нашего проекта важно, чтобы в общепите их кормили так же и тем же, что и в 70-е годы». Надежда Павловна задумчиво посмотрела на нас с Назаром. На этот раз уже без улыбки. «Значит, после всех нынешних ресторанов, пиццерий, фастфудов вы хотите, чтобы мне бы овчинку показалось?» К такой постановке вопроса я готов не был. Но мысль о небе с овчинку показалась мне занятной. «Ну, да, примерно так. И готовить вам придется из тех продуктов, которые были реально доступны в то время. Не из тех, которые имеются сейчас», — уточнил Назар. «Конечно, мы понимаем, что сами продукты уже совсем другие, но надо постараться максимально придерживаться хотя бы перечня. Макароны, к примеру, сейчас в магазине наличествуют 20 сортов, а у вас будет только один. Выбирайте тот, который по вкусу ближе к нашим, советским». «Поняла», — кивнула Надежда. «Калькуляционные карты составлю, а вы проверите, чтобы я там ничего лишнего не вписала. Буфет тоже сделать или только кухню?» Этого вопроса я не понял совсем и с недоумением посмотрел на Назара. «В буфетах обычно продавалось то, что не нужно готовить и греть. Напитки, бутерброды, выпечка, кондитерские изделия, салатики еще были самые незамысловатые», — пояснил Бычков. «В некоторых буфетах ставили огромную кастрюлю с кипятком, туда сосиски бросали, так что можно было разжиться порцией сосисок с консервированным горошком. Такой, знаешь, советский вариант фастфуда». Я кивнул. «Понял. Наверное, буфет нужен. Надежда, вы сможете составить перечень и количество продуктов на 15 человек с расчетом на 3 дня? Это нужно сделать быстро, чтобы наш сотрудник успел все закупить и привезти. И перечень оборудования тоже нужен». «Да-да», — вступил Назар. «Насчет оборудования. Специальные плиты мы установить не сможем. Готовить вам придется на самой обычной плите на 4 конфорки. Если нужно, можем поставить вторую плиту и даже третью. Вы это учтите, когда будете рассчитывать, сколько и какой посуды для готовки вам понадобится. Кастрюли, сковородки, противни, что там еще? «Газ или электричество?» — — деловито спросила повар. Мы переглянулись. Ни мне, ни Бычкову не пришло в голову, что такие подробности нужно знать, потому что они имеют значение. Назар потянулся за телефоном и позвонил Юре, который относился к порученному делу очень ответственно. Уже ездил на место, чтобы осмотреться, и наверняка был в курсе. Так и оказалось. «Газ», — сообщил Назар. «Ясно». Надежда поднялась. Статная, в широких шелковых брюках и яркой свободной тунике, она казалась огромным экзотическим цветком. «Вы мне покажите, где можно присесть. Я вам сейчас списочек накидаю. Вы сразу и посмотрите, чего туда-сюда ездить». Для проведения встреч и переговоров наш юрист арендовал другой офис, поменьше и подешевле, но в том же самом здании, где мы проводили собеседование. Просторное помещение, в котором одновременно могли работать несколько человек, было больше не нужно. Нам вполне хватало маленького кабинета с одним рабочим столом и несколькими стульями. Мне не жаль денег на мой проект, с собой в могилу их не унесешь, а оставлять некому. Но переплачивать, швыряться деньгами и тратить лишнее мне не позволяли здравомыслие и привычка к скромному образу жизни. У кабинета имелось то, что в России называют предбанником. Нечто вроде небольшой прихожей, где стояли два кресла и между ними столик. Вот там мы и устроили Надежду, снабдив ее бумагой и ручкой.